Комната трупов. Заебали, блядь. Подвешенные люди. Суета остается после серого дня. Я живой, но убитый внутри меня. Все в мозгах, тот бомж, который под землей. Поставил его фотку, статус влюблен. Спиздил с больницы, травма, 5 ампул. Набрал в боях, включил красную лампу. 2 ампулы вошло, на душе хорошо. Не прошло, в гости забежал медведев с гашлом. Напротив, в соседнем доме нашли труп. Бордель для мух, для тараканов. Клуб, запах вышел наружу, квартира упала в цене. На повторе крутилась полгода трек в уме. Терпила свой кидух и ходил, ни разу не применял. На фунбете со 100 рублей штуку поднял. Люди неудачники висят под потолком. Страна терпил уебанов, их тут кругом. Вы заебали своей однотонностью. Всю жизнь провел дома на порнуху драча. И заявляя об этом с гордостью, хотя у каждого своя голова на плечах. Половая тряпка зачахла и запас порошка слишком мал. Мал до удара. Как удав извивался, серая масса зевак, не хотелось бы с ними сливаться. Нахмурил пару извилин, отсидел перед экраном пердак. Ты сторчишься и сдохнешь от передоза. Частенько я слышу такие угрозы. Для них я просто трудный подросток. Служить отечеству в батальоне «Восток». По рифмам вроде подрос, но не батя, конечно. Она сверкнула промежностью, дряхника пятой точкой. Бетон жалил под почку, ляпки катала и крякала, свернувшись калачиком. Под утро отъехала в душе, эх, судьба женская. Дорога трудная и длинная, одной России единая. Иди нахуй, бледина, середина месяца. Я напряжен настолько, что можно повеситься. Под утро отъехала в душе, эх, судьба